кое-что почитать и так далее. Такое предложение воодушевило и обрадовало Кути. Он учился и работал как одержимый. Сначала курсы, затем специальная школа и, главное, практика под непосредственным началом Балинта Роны за несколько лет сделала из начинающего писателя опытного и толкового офицера-контрразведчика. Звание капитана ему было присвоено досрочно. Вторым ближайшим помощником подполковника был старший лейтенант Золтан Салые, совсем еще молодой, но ловкий, находчивый и неутомимый работник. «Конечно, я все понимаю», — вернул Рону из области воспоминаний голос Куть. «Для того, чтобы писать драмы, человеку нужно обладать не только талантом, но и знаниями законов драматургии. Вот я и решил изучить для начала всего Шекспира, потом Мольера, за ним Бертольда Брехта, а уж в конце взяться за наших венгерских классиков, от Катаны до Ласло Немета включительно. Превосходно. Только в промежутках не забывай почитывать вновь принятый уголовный кодекс, указы и служебные инструкции», — самым безобидным и мирным тоном посоветовал Рона и с серьезной миной пояснил свою мысль. Это чтобы у тебя, как писателя, всегда была живая связь с действительностью, не так ли? Кстати, если у тебя нет сейчас ничего срочного по службе или сверхсрочного по литературным делам, не поехал ли бы ты со мной во дворец бракосочетаний? Дело в том, что сегодня дочь моего старого друга Беллы Имре, ты его знаешь, выходит замуж. Молодые супруги подошли к столу и по очереди поставили свои подписи в книге регистрации брака. Молодой человек был одет в смокинг, невеста — в длинное белое платье. Ее головку украшала такая же белая шляпка с ажурными полями. В руках она держала подобающий торжественному случаю букетик вербены. Муж и жена поцеловались, и пока представительница мэрии приглашала в зал гостей, прибывших для поздравления молодых, виновница торжества поискала взглядом отца. Белла Имре сидел в первом ряду. «Только не расчувствуйся, папочка», — прочел он в ласковом взгляде дочери. Имре послал ей ответный взгляд. «Не беспокойся, все будет в порядке». Отец не мог отвести глаз от разрумянившейся, чуть смущенный, полный счастья новобрачный. Доды, Крона и Кути расположились во втором ряду, за спиной Имры. Рядом с ними сидела и Тереза Кинчиш. Капитан Кути почти не следил за церемонией. Все его внимание было приковано к секретарше Беллы Имры, которую он видел впервые. Тереза, разумеется, заметила это необычное внимание со стороны долговязого молодого человека. Уголки ее губ подрагивали от внутреннего смеха, но она должна была себе признаться, что это откровенное любопытство ей отнюдь не неприятно. Профессиональные фотографы и их коллеги-любители трудились вокруг новобрачных в поте лица. Среди них был и Карини. Он снимал всех подряд, но главным образом тех, кто дольше и горячее обнимал молодых, справедливо полагая, что это либо родственники, либо старинные друзья дома. Итальянцам никто не интересовался. Была, однако, минута, когда у него ёкнуло сердце. Ай-яй, неужели провал? Имре встал подле дочери, итальянец оказался напротив, и его блиц тотчас вспыхнул. Но для повторного снимка не оказалось времени. Имре поднял руку и заслонил ладонью лицо. «Прошу вас, уйдите, оставьте это», — сказал он фотографу довольно резко. Карини испугался. Повернувшись спиной, он поспешил к выходу. У него лишь хватило смелости тайком оглянуться, не идет ли кто-нибудь за ним. Нет, никто его не преследовал. Гости были поглощены новобрачными или оживленно беседовали. Тогда он, подождав немного, незаметно вернулся в зал. Имре разговаривал с родителями зятя, а сам старался отогнать одно полузабытое воспоминание, почему-то всплывшее именно сейчас —